Что вы можете сказать нам по случаю последних событий? Что же, могу помянуть ныне скончавшегося государя Александра Третьего. Только чем поминать-то? И, прижмурив под абажуром свои больные глаза, Александр Степанович начинает говорить так гладко, словно он читает по книге. Рождение Александра Третьего было возвещено в 3 часа дня жителям столицы 301 выстрелом с бастионов Петропавловской крепости. Вечером того же дня столица была иллюминована. Неведомый поэт напечатал в журнале «Маяк» приветственную оду. «Наследник ты полсветной державы, младенец Александр! Как много пред тобой светил родных лучами славы, осиявают путь земной!» «Осиявают?» — смеется папа. «Так точно, осиявают!» «Затем, — продолжает Александр Степанович, — при самом рождении своем Александр Третий был назначен шефом Астраханского карабинерного полка, а самому полку было пожаловано отличие — носить вензель своего державного шефа, офицерам золотой, нижний чинам из красного сукна». Вот как будто и все, что я могу сказать об Александре Третьем. По крайней мере, такого, за что мне не нагорело бы от начальства. Да, вот еще при его рождении отец его, позднее Александр Второй, передал в распоряжение Санкт-Петербургского военного генерал-губернатора 3000 рублей на вспомошествование беднейшим жителям столицы. «Все! Но...» Доктор Юнзил смотрит на Александра Степановича с величайшим недоумением. «Но ведь мы хотели...» «Александр Степанович», — мягко говорит папа, «мы с доктором Юнзилом хотели бы услышать от вас не о покойном Александре Третьем, а о новом царе Николае Втором». Александр Степанович открывает под своим абажурчиком красные воспаленные глаза и в упор смотрит на папу. «Яков Ефимович, если о царе, чей жизненный путь сегодня уже закончится, я могу сказать вам лишь так немного, то что же можно сообщить о царе, который сегодня только вылупляется из яйца, как цыпленок?» «Ничего!» «Имею честь кланяться». И Александр Степанович быстро уходит. Он и всегда приходит и уходит неожиданно. Сегодня он как-то не по-обычному нервничает. А тут еще мама зовет всех чай пить. «Простите, тороплюсь по делу». И нет уже Александра Степановича. Папа и доктор Юнзил долго молчат. Потом папа вдруг говорит. «Что ж, дорогой коллега, подождем еще немного. Завтра, вероятно, будет обнародован манифест нового царя. А вдруг там будет что-нибудь неожиданное, хорошее?» Доктор Юнзил тяжело поднимается со стула, кладет свои могучие руки на папины плечи и говорит с хитрой улыбкой. «Ой, Якубы, Якубы! Таким веселеньким голоском, как ты это сейчас сказал, таким я разговариваю только с самыми безнадежными больными, которых я уже никак не надеюсь вылечить. Ну что же, подождем царского манифеста». Он уходит. Папа провожает его в переднюю. Возвратившись в кабинет, папа застает меня задумавшейся в уголке его дивана. Папа садится к письменному столу. «Папа, — говорю я все знаю». «Все? — спрашивает папа с наигранным удивлением. — Завидую тебе». «Да, все». «Какая осведомленность! — балагурит папа. — И какая скромность! Знаю все!» не больше и не меньше.